Псалом 11. Начальнику хора. Напев Хашименет. Псалом Давида. Спаси, Господь, праведных больше нет, некому больше верить. Все друг другу лгут, лжив их язык, они думают не то, что говорят. Покарает Господь их лживые уста, отсечет кичливый язык. Пусть не думают, мы мастера говорить, язык — наше оружие, нам никто не указ. Бедняки ограблены, нищие стонут. Я за них вступлюсь, говорит Господь, я униженного спасу. Слова Господа чисты, как серебро, переплавленное в земляной печи и очищенное 7 раз. Ты, Господь, нас хранишь, бережешь нас и сейчас, и вовек. Нечестивые рыщут вокруг, когда пустое у людей в почете.